«Завтра попрошу доктора Шапира зайти посмотреть», — говорит Иван Константинович. Тамара на минуту перестает есть. Вилка останавливается в ее руке, как вопросительный знак. «Шапира?» — переспрашивает она. «Жид?» Иван Константинович перекрывает изящную ручку Тамары своей стариковской рукой с такими вздутыми венами, как на изнанке капустного листа. «Тамарочка», — говорит он очень серьезно, — «давай уговор на берегу. Этого мерзкого слова в моем доме не говорят». «Почему?» — не сдается Тамара. «Разве вы жид? Ведь вы русский». «А как же? Конечно, русский. Я русский интеллигент. А русская интеллигенция этого подлого слова не признает». Иван Константинович произносит это так же твердо, как прежде, когда он говорил, что выбросить животных вон нельзя. Нет, положительно наш Иван Константинович золото. Но Тамара не хочет сдаваться. «А вот наш дедушка», — начинает она. «Что наш дедушка?» — неожиданно врывается в разговор Леня. «Разве мы все должны, как наш дедушка? А бабушка этого слова никогда не говорила и мне не позволяла». Мы идем домой. Нас провожают Иван Константинович и Леня. Мама с Иваном Константиновичем подстали. Мы с Леней идем впереди. «Слушай», — говорит мне Леня, — «что я тебе хочу сказать? Я ведь знаю, о чем ты сейчас думаешь. Тебе Тамарка не понравилась?» «Не очень». «И ты к нам больше ходить не хочешь?» «Не очень». «Ну, так ты это брось. Тамарка, она не такая уж плохая. Ее дедушка избаловал. А дедушка у нас знаешь какой был. Он денщикам очень просто, за что попало, по морде. И Тамарке вбил в голову, что мы князья хованские, только грамоты эти на княжество где-то, мол, затерялись. Вот она и воображает. А теперь без дедушки она живенько поумнеет». «А ты?» — спрашиваю я. «Ты был бабушкин?» «Бабушкин», — тихо признается Леня. «Она со мной дружила, как с большим все равно. Когда уже она совсем умирать стала, она мне все повторяла. Помни, Леня, теперь Иван Константинович твой дедушка, и ты его слушайся, и дедушка его зови. И еще второе. Музыку не бросай». «Музыку?» «Да, вот завтра придут вещи наши и бабушкин рояль. Я тебе поиграю. Дедушка не хотел, чтобы я был музыкантом. Он меня в кадетский корпус отдал. Бабушка мне говорила, возьмешь ноту ля-бемоль, лиловую, сиреневую, и слушай, это мой голос, это я с тобой разговариваю». Мы молчим до самого нашего дома. Стоим, ждем, пока подойдут отставшие мама и Иван Константинович. Если бы Леня был девочкой, я бы ему сказала: «Давай дружить, а?» Вот так, как сказала мне Лида Карцева. Но как-то не говорятся у меня эти слова. Никогда я с мальчишками не дружила. Уже попрощавшись и уходя с Иваном Константиновичем, Леня кричит мне: «Так ты смотри, приходи к нам!» Я кричу ему вслед: «И ты к нам приходи!» Только тут я вспоминаю, с Тамарой мы с самого начала и до нашего ухода были и остались на «вы».